Он берет ее, как лед, холодную руку и чувствует, что она вся дрожит. Наконец, как нищий, ловит она намек на нежность в его голосе. Или это опять одна любезность? Она ждет, чтобы он прижал к себе ее локоть. Нет, он равнодушен. Все равно, думает она с отчаянной решимостью, не оставлю их вдвоем. И сама она не сознает, что вцепилась в его руку, как кошка, и держит. Губы Штейнбаха раздвигаются в темноте. Вот и пристань. Вся горит огнями. Какие в этом освещении у всех странные лица, чужие и дикие. О, брови, милые брови! Неужели я не поцелую вас, как прежде? 10 лодок с флагами и фонариками ждут. Дамы ахают, оступаются, теряют равновесие, падают в объятия гребцов и визжат. Смех вспыхивает еще ярче. «Простите, на минутку», — нежно говорит Штейнбах, наклоняясь к Мане. Она не понимает. Он тихо освобождается и сам отходит к лодке. «Что ты на нем повисла?» — сквозь зубы шепчет Соня. «Бесстыдница!» «А тебе какое дело?» — глаза Мани пылают. «Дядюшка Климов, Катя, Лика, Анна Васильевна, Вера Филипповна и Наташа Галаган в одной лодке. В другой Штейнбах, Маня, Соня, молодой Ткаченко, Роза». Лика поет. Звонко несется ее голосок по далекому озеру. Эхо парка повторяет звуки. Дядюшка так раскис, что забыл о руле. И лодка их налетает на другую. «От-то дурни!» — кричит Горленко. «Какой там бисов сын на руле торчит?» «Ах, ах, мы опрокинемся!» — вопит Вера Филипповна. Штейнбах на руле. С одной стороны Маня, с другой Соня. Опять это Соня. Она вешается ему на шею, как она блаженно смеется. Глупый смех. «Сейчас вскочу!» «Накреню лодку, опрокину, всех утоплю». Маня еле сдерживает слезы. «Марк Александрович, спойте вы», — просят, кричат со всех лодок. «Пожалуйста», — кокетливо говорит Соня. Штейнбах бросает руль и поет. Все смолкает кругом, все слушает напряженно. И люди, и липы, и звезды, и ночь. Что поет он? Не все ли равно? Тут важны звуки, тут важно чувство, которое стучится в чужие сердца и будет в них трепет. Жизнь стала сказкой. Всем хочется счастья. Всех томит жажда красоты, забвения вещей. Души дрогнули от порывов, которым нет предела, от желаний, которым нет имени. По лицу Мани бегут слезы. Штейнбах тихонько в темноте находит ее руку. «Какое робкое, милое прикосновение! Я не противен тебе», — спрашивает это пожатие. И пальцы ее, впиваясь в его ладонь, страстно отвечают. «Твоя! Твоя!» Взрыв аплодисментов разносится по озеру, эхо хлопает и стреляет в парк. «Браво! Бис! Бис! Бис!» «Марк Александрович, еще о любви! Мы спустились на землю и ссоримся!» «Пови витри на вкраину!» — затягивает вдруг увлекшийся Горленко. «Тише! Тише потом!» И Штейнбах поет вдохновенный гимн любви. Долго несутся последние высокие ноты над гладью озера и теряются в торжественном молчании парка. «Ах, Лика!» — как глубокий вздох срывается у дядюшки. Он жмет ее руку, и на этот раз девушка не смеется. И никто не смеется, не спорит. Все так ничтожно перед тем, что этот голос бросил, как заклятие в темную ночь, перед тем, что вошло в душу. Бездумная, безвольная внимает Маня голосам, что звучат опять там, на дне. Без оглядки, без сомнений, как эта немая ночь, как эти черные липы, каждая капля ее крови вбирала в себя звуки голоса Штейнбаха и отдавала их назад, как эхо парка в бурной волне, в жадном трепете сердца. Теперь все ясно. В такую ночь должен был кто-нибудь петь о любви, петь гимн жизни. И когда Штейнбах кончил, она это уже знала темным опытом души, должен был зазвучать другой голос из сокровенных глубин ее «я». Она уже слышала его 2 раза, и он повел ее к счастью, слепую и опьяненную. Но и в слепоте, и в опьянении светил ей этот путь, и она знала, что делает. Так будет и теперь, иначе быть не может. Сладкая истома безволья сковала ее цепью, но это не рабство. В душе чудится трепет крыльев, готовых взмахнуть. Любовь — мгновение. Пусть этот миг вмещает вечность. Вдали, где лужайка, вспыхивает искра, и вдруг ночь содрогается от оглушительного взрыва. Сноп огня разлетается вверху, визги женщин, крики, восклицания мужчин. «Это бурак, господа! Ей-богу, думал Шимоза, душа ушла в пятки. Японцев вспомнили, хе-хе!» Первая ракета, как огненный змей со зловещим шипением, взмывает в черную высь. Дамы волнуются, кто в восторге, кто в испуге. «Ах! Ах!» — кричит Лика, и тотчас смеется своему страху. Ослепительные метеоры гордо взлетают один за другим и гаснут.